«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира, там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен официально дала старт переговорам с Украиной Евросоюза о вступлении в блок. Она написала в соцсетях, что предстоящий путь будет сложным, но полным возможностей. Возможности полные штаны будут на Украине. Ну, многие обратили внимание, как поменялась риторика политиков-русофобов. Мы вот сейчас вспоминали о Макроне, Эммануэле. У немцев тоже, в том числе и оппозиции, которая до этого буквально несколько месяцев назад кричала: «Дайте больше дальнобойных ракет киевскому режиму». Сейчас тоже тон сменился. И, видимо, тоже это сигнализирует о переменах и к отношению Украины к Украине, и в том числе то, что мирные планы, они все-таки доходят, в том числе наши мирные планы, доходят до немецких политиков. Как пишет «Таймс», лидер ХДС Фридрих Мерц, который ранее выступал за увеличение военной помощи, сменил курс, теперь считает, что настало время сосредоточиться на прекращении конфликта с Россией. Ну, в Германии тоже, там, после евровыборов, тоже ситуация не очень для тех, кто ненавидит Россию, кто желает ей уничтожения. Не, ну, ХДС как раз, ХСС неплохо выступили, но ХДС, в первую очередь, потому что ХСС — это чисто про Баварию и больше ни про что. Вот, они выступили неплохо, и выступали они действительно с таких, в том числе, антироссийских позиций. Но при всем при этом надо помнить, что именно при ХДС, при канцлерах от ХДС, да, между Германией и постсоветской уже Россией установились довольно такие неплохие экономические отношения, на которых немецкий бизнес очень сильно подрос. Очень сильно, да, и для немецкого производства, для немецкой промышленности вот этот вот период активного развития экономических отношений с постсоветской Россией, он был периодом, ну, вот расцвета, да. Сейчас на этому расцвету, как бы, да, приходит конец. Вследствие всех тех событий, которые имеются, и вследствие абсолютно несамостоятельной политики нынешнего немецкого канцлера, там, и возглавляемого им правительства, да. Я не знаю, способно ли там теоретически правительство ХДС, если вдруг придет к власти, изменить вот эту ситуацию. Вот, но то, что немецкий бизнес, очевидно, недоволен, это точно. Обещание, значит, властей Германии компенсировать все убытки за счет развития военно-промышленного комплекса, они воспринимаются, насколько я понимаю, так скептически. Потому что, во-первых, все убытки за счет развития этого комплекса компенсировать не удастся. Это раз. Во-вторых, все равно, да, продолжение нынешней политики в отношениях с Россией – это потенциально движение к войне. Это два. А там уже вообще, так сказать, какое там развитие. Вот. Ну и третье, огромное количество отраслей экономики немецкой, да, помимо тех, кто вообще имеет хоть какое-то отношение к ВПК, да, они имеют кучу проблем. То есть, грубо говоря, ну да, хорошо, ВПК, предположим, будет развиваться, а всех остальных куда? То есть все остальные как бы не нужны, что ли, да, больше? Да вот, ну хорошо, вот там производство снарядов, производство там военной техники и всего остального. А остальных-то куда, как бы, да, вот те, которые имели огромные рынки сбыта в России, так сказать, те, которые пользовались дешевым российским газом, их куда? Они как бы пусть сдохнут просто, да, как будто бы их и не было никогда. Вот ясно, что такая перспектива, она, если в долгую ее посчитать, будет означать кризис для немецкой экономики, который сейчас уже начался, по большому счету. И тогда вопрос, вот ХДС, как в том числе выразить интересов крупного и всякого разного некрупного бизнеса в Германии, она готова в случае прихода к власти каким-то образом поменять ситуацию? Может быть, да, а может быть и нет. Посмотрим, да. Но вот эта вот нынешняя, как бы, ее риторика, вы говорите, смена риторики, да, но теоретически это тоже может быть направлено на попытку найти понимание у представителей, так сказать, бизнеса. Представители крупного немецкого бизнеса уже в контексте местных выборов, уже в контексте выборов, которые могут привести к смене правительства, к смене канцлера и все остальное. Вообще, опять же, вот мы заканчивали первый час, там, да, обсуждая лозунги Орбана «давайте Европу сделаем великой, опять, еще раз повторю простую вещь. Никакого величия и вообще даже просто успеха и даже просто развития без возврата себе самостоятельности не будет. Не будет. А самостоятельности у Европы нет уже очень-очень-очень давно. Вот, потому что как эта Европа потеряла фактически самостоятельность по итогам Второй мировой войны, так она ее себе и не вернула. Потому что после Второй мировой войны, скажем так, Западная Европа оказалась под очень жестким контролем США, вот, Восточная Европа под жестким контролем Советского Союза, а после распада, значит, Советского Союза вся Восточная Европа тоже перешла под жесткий контроль США. А сейчас этот контроль в связи с конфликтом на Украине стал просто абсолютно тотальным. Да? И вот как из этой ситуации выйти? Этот тотальный контроль, во-первых, грозит войной, во-вторых, наносит ущерб, значит, экономике, в-третьих, вызывает недовольство значительной части населения. Вот что с этим делать? Никакого величия, никакого успеха, никакого развития без преодоления этих вещей не будет. Как в масштабах Европы, так и в масштабах, там, например, скажем, национальных экономик той же самой Германии. Готовы ли ХДС в этом смысле куда-то двигаться? Но, по крайней мере, если они там начинают хотя бы говорить или задумываться, или там как-то вот намекать на возможное мирное урегулирование, но и то хорошо. И то хорошо, это означает, что, может быть, они не такие уж они и, значит, конченые идиоты, которые готовы себя, как и Украина, готовы себя там положить на вот это, на заклание, так сказать, на алтарь там американских интересов, на алтарь этой войны. А вот интересно, политическая наследственность, она как-то прослеживается? Вы сказали, что с ХДС у Советского Союза и у России были хорошие отношения, тоже вспоминали вчера Брежнева и Никсона. Никсон был республиканцем, когда Брежнев объявил, что конец холодной войны. С Трампом у нас, республиканцем тоже, да, были более-менее нормальные отношения. Партийная дисциплина, она вот на десятилетия? Трудно сказать, да, но, по крайней мере, какая-то традиция имеет значение. Если говорить вот о Германии, конечно, традиция и опыт имеют значение. Почему? Потому что, например, скажем, одна из главных позиций наших врагов, она состоит в том, что Россия в принципе не договороспособна. Это вообще как бы империя зла такая, так сказать, да, она вообще не может ни о чем договариваться, вот, ее демонизируют, она как бы хочет только воевать, что, на мой взгляд, вообще к действительности имеет такое очень отдаленное отношение. Вот, но если конкретно у вас, да, у вашей там партии был опыт построения таких отношений, то понятно, что этот опыт построения, опыт контактов, память о таких контактах, опыт какой-то, значит, конкретного общения конкретных людей, он будет иметь значение. Он будет иметь значение. В случае с Германией, мне кажется, это более значимо, чем в случае с США, да, и в случае с республиканцами. Вот. Но, тем не менее, как бы, да, если говорить о республиканстве, то сегодня республиканцы – это Трамп, как кандидат на выборах. Да. Трамп конкретно, на мой взгляд, имеет, а еще раз я повторю, имеет шансы вот какие-то контакты наладить. Хотя, да, мы помним о том, что именно при Трампе были введены огромное количество жестких санкций, хотя, вот, но при этом сами трамписты, вот, они утверждают, что, ну, Трамп тогда был поставлен в безвыходное положение и прочее. Но одновременно с этими санкциями против России, которые были введены при Трампе, это правда. Мы помним, например, и тот факт, что, значит, финансирование Украины со стороны американцев в эти 4 года во время Трампа, оно было вообще серьезно снижено. И оно приближалось к минимуму. Мы помним, там, например, как там Зеленский все Трампа обзывал, как бы, да, и всячески, значит, это ему... И, Порошенко, тогда еще Порошенко, так сказать, да, Порошенко, так сказать, всячески обзывал Трампа и так далее, и так далее. Да, и все, что с этим было связано. То есть тут тоже, значит, определенная, конечно, там память, условно говоря, существует. То есть ли дисциплина, не знаю, но опыт и память, она как бы существует. Вот, грубо говоря, если мы когда-то с вами о чем-то там договаривались, как бы, да, вот, а потом поругались, как бы, но все равно вот этот вот, значит, сам по себе, значит, опыт того, что в принципе договор возможен, да, угу, он будет играть роль. А если вы все время только и делали, что ругались, ну, понятно, что с такими людьми, значит, договариваться сложно. С Шольцем у нас вообще нет никакого опыта более или менее понятного, так сказать, до конструктивного контакта, например. Еще сложнее договариваться с теми, кто постоянно обманывает. Но это другая история. Сегодня в топе новостных лент в Европе и США неожиданное освобождение Джулиана Ассанжа. Выпущен он, глава, основатель Wikileaks, из тюрьмы. Вышел под залог в Великобритании, сел на самолет, улетел на остров Сайпан. Это Северные Марианские острова. Они под юрисдикцией Соединенных Штатов. Напомню, США добивались экстрадиции. Там ему 175 лет грозило тюрьмы за разглашение неких секретных сведений. Вот сейчас какая-то сделка. И, как говорят, значит, суд вот буквально уже завтра будет на этом острове. дадут ему 5 лет. За это Ассанж частично признает свою вину, что некоторые секретные документы американские рассекретил и всей мировой общественности предоставил. Ему зачтут срок, который он отсидел уже в Британии, его отпустят. Он улетит на свою родину, в Австралию. Вот такая молниеносная буквально операция была проведена по вызволению Ассанжа. И очень много уже комментариев, в том числе американских политиков по этому поводу. Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США, заявил, что ценой освобождения Ассанжа стало то, что штатам удалось криминализировать журналистику и глобально распространить свою юрисдикцию на неамериканцев. И он сказал, что у Ассанжа не было альтернативы сделки с прокуратурой, иначе бы он умер в тюрьме. Бывший кандидат в президент США Вивек Рамасвами заявил, что освобождение Ассанжа выглядит как отчаянная попытка Байдена заручиться поддержкой либерального электората в преддверии выборов. Но так или иначе, буквально на днях Ассанж будет уже свободен. Ну, насчет либерального электората, думаю, что это имеет значение, потому что, да, байденовская команда ищет какие-то положительные поводы для того, чтобы, ну, скажем там, отпиариться, условно говоря, там, что-нибудь надо такое сделать, чтобы как бы можно было представить себя как хороших парней. Да, действительно, вот такой либертарианский, условно говоря, электорат имеет к этому самому, к Байдену, свои претензии. Ассанж достаточно популярна в этих кругах фигура, хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что это может прям сильно повлиять на количество голосов, но значит, отрекламировать этот факт, да, как-то его там преподнести, да, они могут попробовать. Хотя тут еще вопрос в том, а что же будет говорить сам Ассанж, когда он вернется в Австралию и если он туда вернется, да, потому что вот эта молниеносная сделка может обернуться молниеносной, так сказать, сменой решения. Например, прилетит он на этот самый остров Сайпан, который это самое находится под юрисдикцией США, это в Тихом океане, там, где все эти Микронезии и прочее-прочее, да, а они скажут, а мы передумали вообще. Взяли и передумали. Возьмут, задержат там. Или суд вынесет какое-нибудь другое решение. Или еще что-то. Я вообще думаю... И военным самолетом сразу... Да, сразу, так сказать, это тут же в наручники и туда, так сказать, привезут в это самое, в Америку на суд. Я этого не исключаю. Хотя, конечно, вот это будет скандалом для Байдена. То есть вот тут такая штука. Освобождение Ассанжа и положительное решение по нему, наверное, как-то можно подать, но вряд ли это принесет большое количество голосов. А вот если его все-таки возьмут сейчас и осудят, и возьмут там привезут это в Штаты куда-нибудь, вот это будет скандал, так скандал, как бы для него, конечно, это будет большой минус. Но я вот к чему, я к тому, что если все так вот будет, как вы сказали, да, и как вот там сообщают иностранные средства массовой информации, вот, и он вернется в Австралию, я не думаю, что Ассанж будет молчать. Потому что сделка сделкой, так сказать, да, но после того, как все решения будут приняты и утверждены, и ему зачтут там срок, условно говоря, и все остальное, и он будет совершенно свободен от разных всяких там обязательств, да, вот, и прибыв к себе там в Австралию домой, я думаю, что он может запросто выступить с какими-нибудь откровениями. Да и не факт, что эти откровения будут на пользу США. Вот, потому что, наверное, рассекречивать документы он дальше уже не будет. Может быть, у него нет, он все там рассекретил, все, что мог. Но, например, скажем, выступить с какими-нибудь там неприятными для американцев заявлениями, интервью, там, может быть, даже разоблачениями, как бы откровениями, он, думаю, вполне себе может. Да. Как минимум уверен абсолютно, что он напишет там какую-нибудь очередную книжку. Или что-то в этом роде. Ну, а в общем и целом, конечно, понятно, что Ассанжу там помирать в тюрьме не хотелось, с одной стороны, а с другой стороны, но, в общем, это такая серьезная уступка, можно сказать, проигрыш со стороны Штатов. Вот. Может быть, просто для них это уже не имело никакого значения особого, да, потому что про Ассанжа стали забывать, откровенно говоря, но, тем не менее, все-таки я здесь вижу, что в первую очередь Штаты пошли, если все будет именно так, да, что Штаты пошли на уступки. Вот. Не столько на уступку пошел Ассанж, сколько, так сказать, на уступку пошли Штаты, потому что раньше они вообще требовали там его там растерзать, так сказать, да, и там посадить там до конца жизни. Кстати, много версий о причинах неожиданного освобождения основателя WikiLeaks, и одна из них такая интригующая, что, значит, вот это освобождение Ассанжа было частью тайного соглашения, включающего обмен заключенными между США и Россией. Мол, были некие потенциальные мотивы, вот такая тайная тема для переговоров. Ничего себе. Вот подтянули даже вот Россию к Ассанжу. А что, каким образом? Вот связи никаких. Что нет, вот... но в России всегда выступали в поддержку Ассанжа и за его освобождение. Вот, но вот каких-то прямых связей не прослеживалось. Кстати, было бы интересно, если бы Ассанж прилетел бы в Россию. Было бы интересно, если бы он прилетел в Россию, например, ну, выступил бы здесь где-нибудь на телевидении, не знаю, дал бы интервью, там, еще что-нибудь в этом роде. А почему нет? Да, это было бы интересно, может быть, он... Но, опять же, все зависит от того, готов ли он сейчас, будет ли он готов сейчас вот что-то говорить, и будет ли он это делать. Да, потому что там понятно, что после таких приключений многолетних, да, собственно говоря, есть развилка. Вот уйти в абсолютный затвор и просто, так сказать, да, отгородиться от всего мира и, ну, условно говоря, так сказать, отдохнуть, да, прийти в себя. Вот. Ну, или наоборот, продолжить достаточно активную политическую деятельность. В принципе, соблазн продолжить политическую деятельность у Ассанжа, мне кажется, есть. Вот. Он, если захочет, может опять, так сказать, да, взорвать мир какими-нибудь, так сказать, воспоминаниями, откровениями и уж как минимум стать, значит, политиком, ну, там, хотя бы у себя там в Австралии, я думаю, запросто. Да, будет запросто. Но возможно, что Такер Карлсон будет первым, да, кто, да, да, интервьюирует, да, Ассанжа. Я про Россию, как бы, а там, в принципе, конечно, вот, интервью с Карлсоном просто напрашивается прямо вот вообще. Да, номером один. Переходим к нашим темам, важным, социальным и экономическим, как положено программе «Железная логика». И сегодня в Госдуме тоже очень важное событие. В первом чтении рассматривается законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он сказал, что индексация пенсии работающим пенсионерам повысит производительность труда и вернет в экономику России опытные кадры. Он отметил, что решение затронет почти 8 миллионов человек. Я полностью поддерживаю. Считаю, что до этого отмена индексации была неправильной. А сейчас возврат, он тоже абсолютно понятен, да. Я не знаю, вернется ли 8 миллионов человек, так сказать, но какое-то количество вернется, это правильно, да. Цель здесь очень простая. Первое, действительно, вернуть квалифицированные кадры. Сейчас перед нами стоит задача возобновить, возродить, вспомнить, в конце концов, да, о своем производстве. То есть производить что-то самим, как можно больше всего, что можно производить самим. Вот даже вот на тех же предприятиях военно-промышленного комплекса явный дефицит квалифицированных кадров, в том числе потому, что, ну, старики ушли, вот, да, скажем, пожилые люди, которые имели опыт, вот, а у молодежи этого опыта недостаточно, или они вообще не готовы идти в эти отрасли, потому что им там много лет выносили мозги, так сказать, всяким шоу-бизнесом там и прочей билибердой. Вот, поэтому, во-первых, квалифицированные кадры, а во-вторых, просто кадры, кстати говоря, да, вот для того, чтобы, опять же, не переполнять страну там миграцией трудовой, как бы, верните своих на работу. Верните на работу тех, кто хочет и может работать. А разве те, кто хочет и может, не продолжают работать? Индексация пенсии – дополнительный стимул. Вот, то есть, грубо говоря, сейчас те, кто работает, да, они имеют проблемы с пенсией. Да? А если будет индексация пенсии для работающих, значит, будет возвращена, она будет возвращена, это будет дополнительный стимул, ну, чисто по деньгам. И я думаю, что какое-то количество людей, которые сейчас из пенсионеров, в принципе, могли бы работать, вот, но не хотят, вот, они могут вернуться на работу. Да? Потому что, ну, объясняю там, да, некоторые считают, что работа, ну, то есть уход на работу не стоит лишения индексации, например, скажем. Хотя там индексация небольшая, я не знаю, там, в принципе, вряд ли зарплата, даже очень маленькая зарплата ее покрывает, но для кого-то это стимул. То есть я не знаю, как там возникла цифра 8 миллионов, но, наверное, какие-то подсчеты мотивированные есть. Если 8 миллионов это действительно вернется, это серьезная большая сила. Это серьезная, так сказать, да, большая, так сказать, часть рабочей силы. И в первую очередь это люди, имеющие опыт. Надо же понимать, что люди, как бы, да, способные работать, работающие пенсионеры, это люди с огромным жизненным опытом. У нас вот приоритет, условно говоря, там, для молодежи. Молодежь – это хорошо. Значит, сильные, ловкие, умелые, как бы, задорные, веселые, прочее-прочее. Но надо ко всему этому прочему еще что-то уметь. Что-то уметь, что-то знать, иметь этот опыт. А от кого, между прочим, в том числе этот опыт получать? Получать от тех, кто старше, от тех, кто этот опыт имеет. Вот, и так далее. Так что я думаю, что это очень правильное решение. Сейчас у нас новости, и затем продолжим. Сергей Михеев и его «Железная логика», не переключим. «Железная логика». 12:35 в Москве. Продолжаем программу про разморозку пенсий работающим пенсионерам. Тут в заявлении Володина не говорится, что 8 миллионов вернутся. Просто коснется 8 миллионов. Скорее всего, он имел в виду, что 8 миллионов пенсионеров сейчас работают, но им пенсию не индексируют. Вот они точно им проиндексируют. Правда, наши слушатели пишут, что проиндексируют с уровня, который был на момент отмены вот этой индексации, то есть все равно будет размер пенсии не намного вырастет, скажем так. Но, как вы сказали во время новостей, что если хотя бы 2 миллиона вернется, то уже будет хорошо. Ну да, так сказать. Ну, какое-то количество, если вернется, то и слава богу, вот это в любом случае будет стимулировать, как бы это самое, к работе, в том числе, в первую очередь, опытных людей, имеющих навыки, опыт и так далее. Об опыте и навыке, которые закладываются в школах, говорили на Совете по правам человека, большая статья в «Коммерсанте». И почему обратил на нее внимание? Потому что там предложили в очередной раз вернуть оценки за поведение и, как сказал глава СПЧ Валерий Фадеев, не допускать хулиганов до ОГЭ и ЕГЭ. Переходные экзамены между... Переходные и выпускные экзамены. Вот, омбудсмен детский от Ульяновской области понятийно все объяснила, что нужно дать учителям реальный инструмент педагогического воздействия. Два решения у нас есть готовых. Ввести оценку за поведение, ввести правосубъектность педсоветов, и бояться этого решения не нужно. Фадеев, еще расскажу, предложил ввести санкции для двоечников, не допускать их до выпускных экзаменов. Не умеешь себя вести, пойдешь другой дорогой. У меня сразу вопрос возник. Вот не допустили двоечника до экзаменов? Сказали, иди другой дорогой. Куда его, интересно, направили? Куда его послали? Сначала о хорошем, да. Давайте. Значит, я лично считаю, что это правильно. А вот мы об этом не раз говорили, это серьезная проблема. И, кстати говоря, вот когда мы об этом говорили, я вот всегда получал такие отклики от педагогов, вот и пишут они там, так сказать, да, вот и говорят при встрече, что действительно это очень важно, потому что положение учителя в школе со всеми этими либеральными нововведениями стало просто какое-то совершенно недопустимое. То есть учитель как какая-то кукла для битья, вот, которая вот, от которого что-то все требуют, вот, которого нагружают огромным количеством бюрократии всякой разной, да, и которого никто не уважает. Да, с одной стороны. А с другой стороны, вроде как хотят, чтобы качественное образование от него получить. Это первое. Второе, такое положение дел, оно, ну, развращает, разлагает, так сказать, да, и уж точно не воспитывает подрастающее поколение в духе уважения к старшим, раз. Оно не способствует получению ими качественных знаний, два. Вот, и в целом, да, ну, такую, поощряет некую разнузданность, которая на самом деле в конечном итоге она всему обществу выходит боком. Потому что если их, там, условно говоря, 10, точнее, даже 11 лет, значит, фактически, так сказать, держат в состоянии безнаказанности, то эта безнаказанность, она именно вот в этот период становления личности становится чертой характера. Значит, можно оскорблять старшего, значит, можно неуважительно относиться к тому, кто передает тебе свои знания, значит, можно вести себя разнузданно, как бы, да, безответственно и все такое прочее. Вот и это утверждается и закрепляется именно в период взросления, в период превращения из ребенка, да, в осознанную личность. И таким образом такого человека потом выпускают в жизнь. И дальше ждать от него ответственного поведения, значит, в обществе, в семье, на работе, законопослушного поведения, ну, просто глупо. Вот поэтому эту ситуацию надо было менять. Вот, вот эти вот два, как бы, две эти инициативы, о которых вы говорите, я не знаю, достаточно этого будет или нет, но, как бы, обе, на мой взгляд, правильные. Вот, то есть, все-таки учитель должен быть, значит, авторитетом, он должен при этом обладать полномочиями, закрепленными законом, да, вот, а тот, значит, отпрыск, что называется, да, молодой человек или девушка, там, мальчик, девочка, которые не хотят понимать, что они живут в обществе, да, и что, как бы, существует иерархия авторитетов, что существует, так сказать, старшие, существует младшие, вот, к нему должны применяться какие-то санкции. Речь не идет о розгах, да, но речь идет о том, что какие-то санкции должны быть. То есть не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому. По-плохому это как, да? И дальше вот оценка за поведение, которая будет влиять там, да, на что-то, на то, все пятое-десятое. Что касается, да, второе, вот вашего вопроса, да, куда он пойдет, но это надо, конечно, уточнить было у Фадеева и у тех, кто эту инициативу сочинял. Потому что действительно, куда он пойдет, как он будет действовать, это важно. Повлияет ли на его жизненные перспективы? Я думаю, что здесь надо проработать какой-то механизм, да, который, ну, скажем так, приведет в чувство. Да, то есть, грубо говоря, а что значит человек, не сдавший ЕГЭ или ОГЭ? А я могу объяснить, что это значит. Ведь и сейчас тоже можно его не сдавать. Вы получите справку о том, что вы прослушали курс, да? Но только с этой справкой вам будет крайне трудно. Во-первых, вам будет невозможно поступить в высшее учебное заведение и даже в среднее специальное учебное заведение, да, насколько я понимаю. И будет очень трудно устроиться на какую бы то ни было более или менее квалифицированную или перспективную работу. Я точно не знаю, надо как бы это, так сказать, да, там выяснять. Но, насколько я понимаю, речь может вот об этом идти. Если ты вообще как бы, да, в течение как бы, год за годом не хочешь умнеть, да, хорошо, мы как бы, тебя доведем до какого-то момента, выпишем тебе справку, что ты прослушал как бы, да, вот эти вот, так сказать, курсы. Вот. А дальше значит, ты можешь выходить за пределы школы, учебного заведения, но учти, ни хорошей работы ты не найдешь, ни в это самое, ни в учебное заведение ты не поступишь, так сказать, ни прочее, прочее. Я не знаю, так это или не так, но, насколько я понимаю, примерно об этом идет речь. Я думаю, что это было бы правильно. Не отдадим ли мы таким образом без того трудных подростков той самой улице? Ну, дело в том, что наша задача уменьшить количество трудных подростков. Дело в том, что вот это безответственное поведение, абсолютное как бы хамство, оно будет плодить трудных подростков. Какое-то количество трудных подростков было всегда, всегда есть и всегда будет. Вот думать, что сейчас вот мы всех сделаем, так сказать, тут этими самыми отличниками и, значит, примерными членами общества, это глупо. Но точно так же глупо, а точнее еще глупее и еще опаснее плодить количество таких трудных подростков. Потому что, когда, значит, маленький человечек стоит перед выбором, как ему вести себя, то для него крайне важно, какую модель поведения вы ему преподносите как желаемую. И если вы говорите ему, вот это учитель, так сказать, да, в принципе, в него можно там плеваться, так сказать, да, оскорблять его, значит, не ставить ее ни во что, не обращать внимания, вы провоцируете тем самым процесс как раз перехода этого подростка, так сказать, в категорию трудных. Вот, в категорию трудных. Вот такие дела. Поэтому, ну, кто-то, знаете, это вопрос о жизненном выборе, потому что дети, так сказать, детьми, вот, но надо понимать, что все-таки человек делает в своей жизни какой-то выбор. Вот. Вы должны создать условия для того, чтобы этот выбор был положительным. И это, собственно говоря, и происходит. Вот. Но кто-то, к сожалению, всегда будет делать выбор отрицательный. Тоже с этим ничего поделать невозможно. Так было и в советское время, как бы, да, и вообще во все времена было, есть и будет так. Но, вот, грубо говоря, значит, вот эти опасения, так сказать, а вдруг эти трудные подростки, значит, они там вот найдут себя там где-то в криминале и прочее. Поэтому давайте всем остальным тоже позволять все, что угодно. Но я думаю, что здесь, опять же, вопрос соотношения, да, вопрос пропорции. Наша задача уменьшить пропорцию трудных. Вот, и не создавать условия для того, чтобы трудных становилось больше. Ну, а дальше, конечно, там требуются уточнения, методические указания. Я думаю, что все они будут так или иначе разработаны. Это можно будет тоже обсуждать. Ну, об этом говорил и министр просвещения Сергей Кравцов, который присутствовал на заседании Совета по правам человека. Он сказал, что его ведомство в целом не против введения оценки за поведение, но надо выработать критерии этой оценки. То есть, ну, бюрократическая работа предстоит очень и очень большая. И наши слушатели спрашивают, а вот будет ли ответственность за качество даваемых знаний и воспитания у учителей? Им будут даны огромные права, но и сейчас они не несут ответственность перед детьми, ни перед родителями своих учеников. А я вот с этим не согласен. Да. Во-первых, никаких таких огромных прав им никто не даст. Какие такие огромные права им дают, так сказать, да? Открывать огонь, так сказать, на поражение, что ли, или что? О чем вообще идет речь, да? Не вижу никаких огромных прав, которые им даются или которые сейчас у них есть. Это первое. Второе, что касается ответственности за передачу получаемых знаний, ну, оно существует, потому что есть критерии оценки профессионализма, там, да, и, так сказать, учитель не выполняет свои обязанности, но он увольняется, и все, и сейчас. Есть, так сказать, понятные там дисциплинарные меры воздействия, так сказать, есть, опять же, вопрос там профессиональный, ну, и все, есть масса случаев, когда, значит, каких-то учителей просто увольняют, если они плохо преподают. Вот такие дела. О какой еще ответственности идет речь? А потом, опять же, качество образования – это что? Давайте, так сказать, тоже, так сказать, обсудим. Гарантии поступления в институт? Секундная пауза. Вести ФМ. Гарантия поступления в институт – это репетиторы по ЕГЭ. Да, я просто хочу сказать, что, понимаете, здесь надо осознавать, что эти вопросы, они развивались вместе. Вот думать, что наделение приоритетными правами, так сказать, учеников, детей, как бы, и их родителей ведет якобы к повышению качества – а вот из этого исходили когда-то, это заблуждение. Вот эти вещи, как бы, они идут рука об руку. То есть разболтанные, так сказать, дети, учителя, которые, для которых важно как бы только просто поставить галочку, что они оказали услугу, это взаимосвязанные вещи. Это разрушение как раз традиции отечественной школы, российской, советской и так далее. И, так далее. И вот, это, вот эти взаимосвязанные вещи вместе ведут к снижению качества образования. Вот, вот в чем дело. Эти вещи, как бы они одно другую, так сказать, поддерживали. Поэтому здесь, я думаю, что, значит, возвращение каких-то дисциплинарных норм, оно накладывает и будет положительно воздействовать и на качество этого самообразования. Вот. Но и опять еще раз говорю, а вот качество образования имеется в виду, это что? Там есть конкретные, так сказать, методические указания, там, да, есть программа. Я надеюсь, что, понимаете, общими усилиями мы имеем шанс возродить, значит, лучшие традиции нашего отечественного образования. Много комментариев по этой теме от наших слушателей. Напомню, можно их присылать в WhatsApp и Viber. Плюс 7903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Вот. Ну, говорят, что уважение на страхе – это весьма неоднозначно. Вот. Из Италии слушательница пишет, что там есть оценка за поведение. Всегда была, плюс она влияет на перевод ученика на следующий год. Вот. Уважение базируется на разных вещах. Вот. Что касается страха наказания, его невозможно убрать. Вот попытка убрать страх наказания как таковой из жизни порождает разболтанность. Знаете, это исходит из того, что, мол, так сказать, все люди от природы, так сказать, они хорошие, вот их не надо просто наказывать, все будет хорошо. Это известные все эти вот тоже западные, кстати говоря, практики, и они себя ничем вообще никак не оправдывают. Вот вообще никак абсолютно не оправдывают, да. Разрешайте ребенку все, он сам, так сказать, да, умный, он выберет и поймет, что ему надо. Вот нифига подобного. Вот вообще ни разу эту жизнью как бы не подтверждается. Другой вопрос, что наказание, так сказать, должно быть адекватно проступку. Вот это да. Да, вот и все. А совсем, так сказать, без всяких наказаний, типа, да, пусть он делает, что хочет, так сказать, пусть он как угодно себя ведет. Вот, и какое, некое какое-то природное чувство, как бы, да, значит, выведет его на прямую дорогу к светлому будущему. Вот нифига подобного это жизнью не подтверждается никак. Пишут, что единственный путь – это поиск мотивации к получению знаний. Но сейчас мотивация единственная. Дайте больше мне в компьютерные игры поиграть, тогда, может быть, домашнее задание и сделаю. Ну, мотивация к получению знаний, как бы, да, она тоже очень серьезно зависит от традиционных основ культуры. Если вы полностью исключаете, так сказать, из этих основ уважение к старшим, то и мотивации вообще никакой не будет. А нафига мне, так сказать, вообще что-то делать? На старших я плюю, как бы, да, когда надо, они меня покормят, а все остальное вообще меня не интересует. Поэтому это в целом касается, если так вообще в целом, это, конечно, касается вот разрушения традиционных обществ как таковых, традиционной культуры. Да, как раз то, к чему стремятся, между прочим, то, что наши, так сказать, враги. Они говорят, да, надо всех атомизировать, все являются, так сказать, такими самодостаточными личностями, вообще никто никому ничего не должен. Вот. И так далее, и так далее. Разрушение института семьи. И вот, мол, это путь к счастью. Вот не подтверждается это. Вот это не является путем к счастью. Вот. А тоже как мотивация к получению, так сказать, знаний. Ну, слушайте, они вообще традиционные. Я не знаю, мне кажется, стоит ли вообще друг друга вот путать всякими разными такими штуками. Мотивация к получению знаний, они как бы, они без воспитания, это без воспитания невозможно. То есть, все эти мотивы берутся как раз через воспитание. Когда человеку объясняют, что такое хорошо, что такое плохо, тогда и появляются мотивы. Если вы ему ничего не внушаете, если вы ему не говорите, что, так сказать, да, работать это нужно, и там хорошо, там надо нести ответственность за свои поступки и прочее, но у него не будет мотивов. Какие еще мотивы? Ну, могут быть мотивы, сдашь все на пятерки, я тебе дорогой айфон куплю. Ну, пусть так будет. Какая разница? Тоже мотивация? Ну, нет. Да, приемлемая? Я думаю, что в разных... Нет, вы просто там... В разных случаях по-разному. Хорошо бы, чтобы эта мотивация была нематериальной, но иногда она, как бы, может быть и материальной, а почему нет? Это зависит от конкретных всяких разных случаев. Итог, нам нужно качество действительно образования, а там уж мы с мотивациями давайте будем смотреть. А к другим вопросам, по большим темам, по политическим темам, просят вас дать краткий прогноз по ситуации в Молдавии, например. Наверное, в свете того, что сегодня Молдавия вместе с Украиной включается в переговоры по Евросоюзу. По Байдену, дебатам, про которые мы уже не раз говорили, которые 27 числа пройдут в Атланте, дебаты Трампа и Байдена, спрашивают, может ли вместо Байдена выйти двойник? Возможно ли такое? Летали ли американцы на Луну? Трамп же сказал, давайте перед дебатами сдадим тест на наркотики, потому что я подозреваю, говорит Трамп, что Байдена сейчас накачают, он таким бодрячком выскочит. А так и будет. 90 минут оттарабанит какую-то чушь и уйдет. Дальше его на носилки и в реанимацию. По Молдавии я уже говорил, там какой-то краткий прогноз погоды, как бы, да, переговоры будут длиться долго, скорее всего. Вот. А вот более тревожный для Молдавии прогноз. Вот проскакивало в средствах массовой информации, как бы сведения проскакивали о том, что якобы передаваемые Украине F-16 могут взлетать с аэродромов в Молдавии. Вот это вот для Молдавии, могу сказать, гарантированный удар по Молдавии будет. Вот такой. Но мы пока же не объявляли, вот что такой будут такие удары. Ну, мало ли, что мы не объявляли, как бы. Да вы хотите, чтобы мы объявили, как бы. Я думаю, что если, такое, если такие, значит, аэродромы появятся в Восточной Европе, то вот по Молдавии точно будет удар нанесен. Вот вообще 100% абсолютно. То есть ракета догнала F-16, который в это время садился на аэродроме. Да, даже без разницы. Никто даже... Объяснять не будет. Я думаю, что объяснять даже не надо. Вот поэтому, если молдаванам вообще совсем делать нечего, и они их Майя Санду совсем, так сказать, спятила, вот, то пусть, значит, они ждут ударов по своим, так сказать, по своей территории. Вот так вот. Если больше заняться вообще нечем в этой жизни, да, то вот такой вам прогноз, так сказать, краткий прогноз по Молдавии. Дальше по двойникам там, этого Байдена и прочее. Я не верю в двойников, которые могут абсолютно натурально, так сказать, докопировать кого бы то ни было. Вот слышали мы там про трех, так сказать, тройников Путина, про, значит, двойников еще кого-то. Я, честно говоря, я в это не верю. Вот просто не верю, и все, да. Вот про двойников Сталина, как бы, тоже много там писали. Еще там про что-то такое, так сказать. Не знаю, мне кажется, это все билиберда. Вот, по крайней мере, знаете, с какого-то длинного, большого расстояния для фотографирования, наверное, это можно. А для того, чтобы человек говорил, выступал, так сказать, действовал, это практически невозможно. Все это ерунда и чушь. Вот, другой вопрос, что по наркотикам, да, действительно, важный вопрос, потому что Байден отказался, команда Байдена отказалась от предварительной проверки на наркотики. Mm-hmm. Вот, это говорит о чем? О том, что, конечно, его там чем-то колят, так сказать, вставляет ему какие-то волшебные клизмы, как бы настой, так сказать, из этих каких-то эльфийских трав, там, я не знаю, там еще какой-нибудь лабудень, там, какой-нибудь барбитуры, там, еще что-нибудь какой-нибудь накачают. Вот. Вопрос только в том, что, как вот, опять же, так сказать, да как бы ему после этого не стало так плохо, что, то есть, может быть, он отстоит эти дебаты, а что будет дальше? Вообще, все равно, как бы, да, проблема возраста и физического состояния Байдена, она очень серьезная. Ну, предположим, вот, значит, там все, значит, врачи из команды президента сделали чудо, и полтора часа он стоял. Дальше что? Дальше что? И даже более того, предположим, как бы он победил на выборах. Дальше что? Ведь на самом деле все равно, как бы, вы не можете его, как бы, это самое, поддерживать в нормальном состоянии, условно говоря, еще 4 с лишним, еще 4 с половиной года. Потому что полгода, даже больше, чем полгода до, значит, вступления в должность. Вот, и потом еще 4 года. Да, почти 5 лет вы должны поддерживать человека, который сейчас уже теряется в пространстве, у которого сейчас уже проблема. Дальше тогда главный вопрос, основной, это кто же будет вице-президентом. Да, пока, как бы, речь идет о Камале Харрис. Пока, как бы, да, считает, что она пойдет с ним в связке. Но вот некоторые считают, что если, например, скажем, дебаты будут вообще абсолютно провальными, вот, или станет ясно, что дед просто вообще, как бы, никакой абсолютно, да, то да, действительно, вопрос о вице-президенте станет ключевым. И тогда ключевым будет вопрос, а кто вообще реально управляет Штатами? Потому что уже сейчас сказать, что ими управляет Байден, ну, нельзя. Ясно, что за него управляет какой-то коллективный там разум, в том числе внутренне крайне противоречивый. Кстати, этот коллективный разум тоже может подставить Соединенные Штаты Америки, потому что в любом коллективном разуме неизбежны интриги, конфликты, противостояния, всевозможные, так сказать, подставы и все остальное. Вот, то есть, да, как ширма он может быть использован, но что за ним? Вот, а Камала Харрис, честно говоря, на вменяемую, так сказать, вице-президентшу вот, не тянет. Да? Может быть, действительно, какие-то перестановки будут. Некоторые считают, что Байден вообще не выйдет в итоге на эти самые, на дебаты. Что что-то такое случится, что они возьмут и отключатся в последний момент. Но для них это будет поражение. Для них это будет очень так неприятно. Может быть, другой обратный вариант. Трампа в это время что-нибудь с ним сделают, закроют, что-нибудь обвинят, но... наручники, и скажут, Байден скажет, ну, я был готов, но Трамп вот не пришел. Да, возможно, да. Но осталось ждать совсем немного, потому что 27-го по американскому времени, так сказать, 28-го уже по российскому, там 27-го в Атланте в 9 часов вечера, разница в 7 часов, это значит будет, значит, 21 плюс 7, это значит будет 3 часа ночи по Москве. В пятницу, 33 часа ночи 28 числа. Вот, то есть, в принципе, остается совсем недолго. Да, может что случится. Три варианта понятны. Первый, значит, дебаты состоятся, и дальше мы увидим, как там накачали Байдена, а его накачивают, тренируют, и это говорят, да. Второй, так сказать, что действительно что-то случится с Байденом, они просто откажутся. Но тогда это серьезная проблема будет для его команды, потому что само по себе будет выглядеть поражением. Mm-hmm. Третье, да, что случится с Трампом. Я, честно говоря, думаю, что дебаты состоятся. Вот я думаю, что они, скорее всего, состоятся, да? И я думаю, что, скорее всего, Байден все равно будет выглядеть недостаточно убедительным, что бы там с ними ни делали. Вот, потому что все равно, как бы, да, ну, у него явно есть проблема. И тогда вопрос: а что же, какое решение будет приниматься дальше? Некоторые считают, что в случае, вот, ну, по крайней мере, это пишут американцы: что в случае, если Байден совсем плохо выступит, то руководство Демпартии, Обама там в том числе называется, и Клинтон, и все остальные, они, значит, обратятся лично к Байдену и к его семье, значит, с настоятельной просьбой отказаться от участия в выборах. Но и это будет выглядеть достаточно уже странно и сомнительно. Ну, посмотрим. Тут осталось ждать, в общем-то, совсем недолго. Коротко по мирным инициативам. Слушатели пишут, никто не хочет уступать. Сколько времени уже договариваемся. Ситуация может повториться. Нужно удалять как раковую опухоль. Нужно? Я не знаю насчет того, что никто не хочет уступать. Мне кажется, что Россия только и делала, что уступала всю дорогу. Если честно, да, только и дело, что уступал, начиная с 91-го года. Уступать не хочет Запад, потому что у него нашлась, так сказать, кандидатура расходного материала, это Украина. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».